В океане. Всю ночь бушевал океан. Как голодный зверь, он то вздымал под нами свою скользкую спину, то вдруг опускал ее в коварном расчете опрокинуть нас в свою бездонную пасть. И в безмолвии ночи яростно пенился, поражаемый неудачей. И в такт его неустанным натиском кровь, горячая, как расплавленный свинец, то приливала к голове, воспаляя ее, то отливала от нее, и тогда я на миг просыпался. В простенках безумно метались и жалобно пищали крысы. Пустой желудок мучительно ныл, духота каюты расслабляла, а полумрак усыплял. Не успев вполне прийти в себя, я опять засыпал. И оттого действительность в моем вялом сознании неуловимо сливалась с сновидениями и казалась их мрачным продолжением. А на дне души лежало чувство полного безразличия к тому, быть мне или не быть. Лишь однажды, перед самым рассветом, меня порядком встряхнул испуг. Мне вдруг почудилось, что я заживо погребен в могиле. До того в каюте сделалось почему-то тихо и темно. Зато, когда сон опять сковал меня, то почудившемуся в нем ровному северному свету я так обрадовался, словно чудесную силой был возвращен от небытия к бытию. Удивительно. В течение всей этой ночи воспоминания о подлинной жизни, освещенной ярким солнцем и напоенной ароматами цветущей земли, ни разу не вспыхнуло в моей душе, как будто я вовсе никогда ею не жил и ее не знал. Так продолжалось до тех пор, пока в иллюминатор моей каюты не брызнул ослепительный свет утреннего солнца и не разбудил во мне все силы моей души. Зловещая ночь. Ангел смерти реял над нами, выбирая себе жертву. После быстрого завтрака в душной и тошнотной кают-компании я поспешил на палубу. Несмотря на свежий ветер, она была уже запружена пассажирами. Хуже всех чувствовали себя дамы. Сосунувшимися восковыми лицами и закрытыми глазами они неподвижно лежали в глубоких креслах. Мужчины, наоборот, предпочитали ходить, со странным ожесточением выкуривая папиросу за папиросой, или собирались в кружки и трунили над теми, кто оскандалился в минувшую ночь. Одни дети, казалось, совсем позабыли, где они находятся. С криком и смехом они гонялись друг за другом по палубе и путались между ног. И лишь изредка, когда пароход накреняло до самых волн, в испуге шарахались к своим матерям и вопили: «Ой, мама, тонем!» Но матери оставались неподвижными. Особняком от всех стоял лишь владыка, одетый в простую рясу и черную бархатную шапочку, и все-таки больше похожий на владыку, чем на батюшку. Грустными глазами он следил за волнением безграничного океана. Я подошел к нему под благословение и осведомился о его самочувствии. Он только поморщился и рукой махнул. Сбоку на скамье сидели иереи и вели между собой тихую и занятную беседу об Америке, куда ехали с владыкой апостольствовать. Вновь назначенные в рясах с длинными волосами и бородами подобострастно расспрашивали и жадно выслушивали, а уже послужившие в ней, подстриженные и даже побритые, в модных сюртуках и пиджаках, самоуверенно или небрежно им отвечали: «О да, это страна чудес! Есть там и свобода, но в пределах законности. Жизнь, она сплошная борьба, и кто в ней хоть на миг ослабел, тот погиб. А у нас, господа, сегодня погребение. Повар скончался», — торжественно доложил нам помощник капитана, низенький, краснощекий молодой человек с вечно смеющимися плутоватыми глазками, важно подойдя к владыке и принимая от него благословение, а с нами здороваясь. Так вот отчего всю ночь бушевал океан, и с жалобным писком метались крысы, — обдала холодком мысль. Неужели? А от чего он умер? Посыпались со всех сторон тревожные вопросы. Дамы в ближайших креслах зашевелились. От разрыва сердца. И знаете ли, в странном положении, сидя. А жаль его, хороший повар был. И вдобавок герой. В русско-японскую войну на Петропавловске служил. Но во время взрыва каким-то чудом уцелел. Потом благополучно выдержал в Порт-Артуре всю осаду. Пассажиры придвинулись к помощнику почти вплотную. — А давно он болел? — дрогнувшим голосом спросил отец Иван, у которого сердце тоже было не в порядке. — Целый год. Раньше он страшно пил целыми стаканами, но 3 дня тому назад перестал, так как задумал жениться. Возможно, что организм, отравленный алкоголем, не выдержал такой крутой ломки. Еще вчера я заметил, что повар наш стал чересчур серьезен, а когда я его спросил, что с ним, он признался, что чувствует себя нездорово. Спать он ушел только в полночь, а в 5 часов утра его нашли мертвым. Как же вы теперь с ним поступите? Неужели выбросите его за борт? Это было бы ужасно, — заволновались дамы. Они вдруг почувствовали себя в силах подняться и подойти к нам. — Придется, — ответил им помощник с таким видом, словно он рад был бы избавить их от этого ужаса, но не может. Таков корабельный закон. — Но ведь в океане нашего повара морские хищники растерзают, — не унимались дамы. — Ни в коем случае. С удвоенной вежливостью поспешил он их успокоить, ибо прежде чем его выбросить, на него наденут саван, обложат досками, обовьют просмоленной пеленой и к ногам привяжут 2-пудовую гирю, отчего ко дну он пойдет в вертикальном положении. А это положение вместе с досками и просмоленными пеленами не позволит хищным рыбам, вроде акул, растерзать его. Впрочем, здесь до дна он не дойдет. На 7-верстной глубине вода слишком плотна, чтобы он мог своей тяжестью ее вытеснить. Но все же он достигнет глубины, недоступной рыбам, и будет затем носиться по океану до тех пор, пока каким-нибудь течением не занесет его в более мелкие места, и он не станет на своем якоре. А там со всех сторон начнут приставать к нему кораллы и ракушки, и кто знает, быть может, со временем, лет этак через 1000, среди океана появится новый остров, какая-нибудь Новая Англия, и никому не придет в голову, что в недрах этого острова замурован наш повар. Завидная участь. Помощник умолк и торжествующим взглядом обвел публику. Он не только дал ей успокоительные объяснения, но силой своей фантазии заставил ее побывать в царстве красивого вымысла. Но к его огорчению на лицах слушателей вместо ожидаемого восторга появилось уныние. Тогда развеселить публику попробовал соборный регент. Высокий и худой джентльмен с длинным носом и шныряющими черными глазками. — Ободритесь, господа! — беззаботно заговорил он. — Природа и в океане восполняет убыль человечества. Так в мой прошлый переезд одна бедная армянка разрешилась от бремени девочкой. Американские миллионеры, ехавшие в первом классе, поспешили назвать девочку в честь парохода Коронией, а для ее матери собрали между собой $200. Мать, конечно, никак не ожидала, что рождение ребенка может быть не только мучительным, но иногда и очень выгодным, — вставил помощник. — Вероятно, — отозвался регент, — но меня не это занимает. Я пробую представить себе положение девочки, когда она подрастет и ее определят в школу. — Вы из какой губернии? — спросит ее там. Если она решит держаться только правды, то тогда ее ответы будут походить на шутку. «Там, где я родилась, не было губернии», — скажет она. «Тогда что же там было?» — постараются подделаться под ее язык. «Беспредельный океан», — просто ответит она, — «а в океане огромный пароход, в честь которого меня и назвали. Были еще долгота и широта, под которыми акты моего рождения в корабельных книгах записаны». «Вы чья подданная?» — уже взрослую спросит ее в правительственном учреждении. Она на минуту задумается, потом скажет: «Я подданная Седого океана». Да, в жизни Коронии будет много курьезов. Но и регенту не удалось развеселить публику. Дамы давно удалились к своим креслам и снова замерли в них. А в глазах мужчин сквозь уныние проступила непонятная регенту враждебность. И регент стушевался. Вечером мы отпели повара и при зареве кровавого заката опустили в шумные воды океана. Публике собралось порядочно. Уж очень утомила ее однообразная жизнь во время плавания, и она не прочь была даже от страшного развлечения. Возгласы говорил ключарь из Нью-Йоркского собора и говорил с такой строгостью на землистом лице, словно упрекал покойника за беспутную жизнь, приведшую его к беспутной нехристианской кончине. А организованный соборным регентом из остальных иереев и мирян хор отвечал ключарю погребальными напевами и так жалобно, словно умолял ключаря о снисхождении. Все приуныли. Даже регент, этот всегда веселый человек, и с замиранием сердец ждали того момента, когда в воду опустят тело покойника. Вот еще жалобнее запели вечную память. Пароход замедлил бег и остановился. Толпа совсем притихла. Даже волнение океана как будто улеглось, и закат среди разорванных туч примиряюще посветлел. Послышался неприятный лязг железных запоров. Это широко распахнули перед покойником бортовой люк. Я закрыл глаза и поспешил отвлечь свои мысли от покойника. Я чувствовал, что мои нервы не выдержат. Минута гробовой тишины, глухой удар о воду и всплеск волны. И по истерическому плачу женщин, донесшемуся до меня с верхней палубы, я понял, что покойника между нами больше нет, что он в волнах океана. Пароход снова тронулся. Океан еще яростнее забушевал, словно изо всех сил бросился терзать свою жертву. Я открыл глаза. Место, где минуту тому назад под флагом лежал покойник, было теперь запружено пассажирами. Нажимая друг на друга, они с испугом смотрели за борт. Затем молча разошлись, унося в душе страх за себя. Океан стал понемногу засыпать. Вечер незаметно перешел в темную ночь. Пароход все дальше и дальше уходил от покойника. В каютах было тихо, светло и тепло. Но женщины нервничали. Им чудилось, что мертвец гонится во тьме ночи за пароходом, бросившим его на произвол судьбы, настигает и с ловкостью лунатика карабкается по борту, и бледный, с закрытыми глазами, показывается в черном иллюминаторе, и по их телу пробегала дрожь.